Глеб Соколов. Савиньи. Пока Савиньи расспрашивал у водителя задней машины, где в Главносибирске находится телевидение и как туда проехать, Светлана Цырук, полногубая блондинка с волосами, собранными на затылке в пучок, разговаривала по телефону. Пальцы с накрашенными ногтями прижимали к уху девайс в позолоченном корпусе. «Я не знаю, что мне делать», — говорила Цырук. «Машина-то фирмы. Нам ее выдают так, для разъездов. Сегодня я за рулем, завтра другая. И потом, в это время я должна была быть на переговорах у клиента. А была и сейчас сижу в ресторане с Ирой. И потом, ведь этот, в папахе, записал мои паспортные данные, адрес и все такое. Я боюсь обращаться в полицию». «Да, в папахе. Он явно без башки. От него можно ждать чего угодно. Тут ты права», – звучал в трубке мужской голос. «Это был жених Цырук. Но пойми, даже если ты не заявишь в полицию, машины все равно хватится. Ты же сама говоришь, что завтра Форд может понадобиться другому сотруднику. И где он находится, спросят с тебя. Тебе все равно придется заявлять на этого типа». «Но, может быть, он ее бросит, эту машину?» — с надеждой спросила Цырук. «Зачем она ему без документов?» «Продаст на запчасти», — уверенно ответил ее жених. «Это в крайнем случае. А, скорее всего, продаст Форд без документов. Это обычное дело. Ведь когда автоворы крадут машину, они всегда получают ее без документов. Сейчас ты потянешь время, а потом твои начальники предъявят тебе претензии. Не боишься?» «Да плевать мне на них», — раздраженно проговорила Цырук. «Подумаешь, обещали, что я буду ездить в Италию на обучение, а вместо этого дали мне какие-то тяжелые бульники, образцы всякие там облицовочные плитки. Развози их по клиентам». Цырук не знала, что уже завтра на известном сайте появится видеосюжет, одной из главных ролей в котором сыграют те самые бульники, образцы плитки и облицовочного камня, о которых она упомянула в телефонном разговоре с женихом. Кроме бульников, за главную роль сыграет и гигант в огромной кавказской папахе, забравший у Светланы паспорт и ключи от корпоративного Форда. А еще через несколько дней сюжет станет хитом не только главносибирских пользователей сети, но соберет рекордное количество просмотров по всей стране. Даже будет показан по нескольким каналам центрального телевидения. Зрительный зал, оставшийся где-то там, за ее спиной, рукоплескал. Гримерша уже была у двери, которая вела из закулисья в коридор. В него выходили двери артистических гримуборных, кабинетов, в которых сидела администрация Мустеатра, всяких костюмерных, кладовок с театральным реквизитом, помещений, похожих на маленькие цеха, в них располагались театральные мастерские. Среди всех этих комнаток, соединенных между собой длинным петлистым коридором, была и небольшая зальца, в которой работала Юлия Павловна Кабак. Гримерная находилась в дальнем конце коридора, в самом конце узкого отростка, попасть в который можно было, отворив металлическую, отделанную дерматином дверь и спустившись на пол этажа вниз по узкой короткой лесенке, состоявшей всего из пяти очень высоких ступеней. На втором представлении после гастролей народа ничуть не меньше, чем на первом, а может быть даже больше, подумала Кабак и взялась за железную никелированную ручку, прикрученную шурупами к деревянной двери, что вела из закулисья в коридор. Вдруг гримерша замерла. «Странно», — мелькнуло у нее в голове. «Сколько я здесь хожу, дверь на сцену всегда открыта. Тем более сегодня, когда второй спектакль в сезоне. Тут ходит куча народу». Гримерша толкнула дверь. Та совершенно свободно, но с неприятным скрипом раскрылась. Кабак медленно пошла по коридору. Она думала, навстречу ей обязательно попадется какой-нибудь рабочий сцены или помощник режиссера, но коридор совершенно пуст. И как-то неожиданно, непонятно почему, у Юлии Павловны возникло ощущение, словно бы на нее кто-то смотрит. Она резко остановилась, обернулась. Никого. Открытая дверь. Кто-то высунулся в открытую дверь и смотрел мне вслед. Пронеслась в голове гримерши стремительная острая мысль. Она почувствовала. Где-то в глубине души возникает и словно пузырь начинает надуваться, увеличиваться в размерах липкий страх. Его ростки поселились в ней еще вчера, после разговора с вахтершей у служебного входа в театр. Но до сих пор с помощью здравого смысла удавалось сопротивляться ему. Ну и что с того, что смотрел? Кто-то выглянул. Может, кто-то кого-то ждал? Я что, была за кулисами одна? Кабак постаралась представить полумрак кулис, в котором только что стояла. Какие-то темные силуэты людей рядом с ней были. Но кто они? После вчерашнего тяжелого дня была в каком-то рассеянном состоянии. Силуэты театральных людей во мраке не хотели теперь открывать свои лица. Кто же там был? Ведь я была там полминуты назад, даже не обратила внимания, подумала Юлия Павловна. Там был призрак, жуткая мыслишка, промелькнувшая словно помимо воли гримерши в ее сознании, заставила ее вздрогнуть. Она пыталась обуздать себя, но страх стремительно усиливался, переходя в панику. Кабак медленно двинулась по коридору в сторону своей комнаты. Пройдя полдесятка шагов, она вновь остановилась. Обернувшись, посмотрела назад. Коридор был пуст. Кабак отвернулась, тяжело вздохнула. «Чертова вахтерша! Сколько из-за нее будут преследовать нелепые страхи!» Пошла дальше. И тут, помимо воли, опять возникло странное чувство. Сзади кто-то смотрит на нее. Кабак замерла и тут же резко обернулась. Коридор по-прежнему совершенно пуст. «Хотя бы кто-нибудь из помрежей появился!» — пронеслась в голове костюмерши. «Нет, только что на нее явно кто-то смотрел. Испытанное чувство, кабак была в этом уверена, не могло обманывать. Но кто?» Она вертела головой, но никого не видела. В коридоре, где всегда было шумно, особенно во время спектаклей, сновали рабочие сцены, помрежи, артисты, администраторы, царила тревожная, гробовая, подумала Юлия Павловна, тишина. Навязчивое предчувствие, от которого гримерша не могла отмахнуться, и которое, как она в глубине души отчетливо понимала, было точным, говорило ей: «Сейчас что-то произойдет». Но что? Встреча с призраком? Умом знала, что все эти страхи – чушь, но, с другой стороны, она жила в городе, в котором, как все говорили, разворачивалось восстание Иуды. Собственные иррациональные предчувствия ее никогда не обманывали. Кабак испытала ужас, Захотелось кинуться прочь из театра. Но куда? Домой? Чтобы попасть в квартиру, надо иметь ключи, которые лежали у нее в сумочке. Та была в комнате. Гримерша пошла, ускоряя шаг по коридору. На этот раз ощущения, что кто-то на нее смотрит, не было. Ей не до него, потому что за спиной отчетливо слышала чьи-то шаги. Кабак охватила паника. Обернувшись, она никого не увидела. Коридор был по-прежнему совершенно пуст. Она ринулась вперед. На этот раз она уже не шла, а почти бежала. Насколько это было возможно при ее лишнем весе и больных ногах. Вот и дверь к лесенке. Еще немного, и она окажется в своей комнате. Кабак остановилась и толкнула дверь. За ней никого не было. Она перешагнула через порог, спустилась на одну ступеньку по лестнице и замерла. Прислушалась. Женщина явственно услышала чьи-то осторожные, крадущиеся шаги. В коридоре вполне мог оказаться кто-то из артистов или администрации театра, но никто из театральных людей никогда не стал бы красться. Сомнений не осталось. Кабак кто-то преследовал. Теперь ее охватил уже не страх, а ужас. Повернуясь порыву, который не смогла бы объяснить и сама, не стала бежать вниз по лесенке, а поднялась обратно к двери. Выглянула из нее. В нескольких метрах от двери в стене был выступ. Кабак успела уловить, как какая-то фигура торопливо спряталась за него. «Призрак!» В висках у костюмерши бешено застучала кровь. Ничего не соображая, бросилась в свою комнату. Глава 34. Рыжий парик. Отъехав от ресторана на значительное расстояние, Савиньи попал в километровую пробку. Вызвали ее несколько автомобильных аварий, случившихся одна за другой на одном из недавно проложенных главносибирских проспектов. Объезжая столкнувшиеся автомобили, водители сами каждую секунду рисковали угодить в аварию. Все были раздражены. Никто никого не пропускал, все вели себя грубо, старались изо всех сил не уступить дорогу, вынуждая сделать это других. Не уступала Савиньи, но не пропускали и его. Рыжеволосый гигант то и дело испытывал отчаянное желание пойти на таран и вдарить бампером Форда в двигающуюся поперечным курсом машину. Но он сдерживался. Свиньи даже отдаленно не представлял себе, как устроен автомобиль. Боялся, что если повредить бампер, Форд может остановиться и больше не сдвинуться с места. «Черт его знает, что там в этом бампере! Может, какие-то трубки, по которым течет бензин? Может, какие-то провода? Может, какое-то устройство, без которого машина двигаться не станет?» — думал он. «Мне надо обязательно добраться на этой машине до телевидения. Пешком не дойти!» Уже когда входил в ресторан, в котором объел двух девиц и забрал ключи от машины и паспорт, чувствовал, совсем скоро не сможет самостоятельно передвигаться. За последние часы ему стало значительно хуже. Боль непрерывно усиливалась. Каждое движение рукой вызывало физические страдания. Но особенно болели ноги. В этот день боль словно бы пошла на него в атаку. У него бывало так и прежде. Страдания то усиливались, то потом отступали, чтобы через короткое время вновь одолевать его. И все же злоба рыжеволосого гиганта искала выход. Несколько раз свиньи открывал дверь и орал на водителей машин, перегородивших ему дорогу. Его пугались, пропускали вперед. Но все равно, проехав несколько метров, верзила вынужден останавливать форт. Автомобили в пробке двигались еле-еле. «Ублюдки! Какого черта выкатились на своих драндулетах на эту улицу?» Все больше охватывало рыжеволосого гиганта раздражение. «Ноги болят сильнее», — думал свиньи. «Еще немного, и трудно будет нажимать педали. Так доберусь до телевидения только к ночи, когда там не будет ни одного человека». Форт на перекрестке. Из бокового проезда на улицу, по которой полз автомобиль свиньи, резко выкатилась красивая белая машина — японский внедорожник. Преградив Форду дорогу, замер, качнувшись вперед от резкого торможения, в сантиметрах в 40 от двери другого автомобиля, стоявшего поперек его пути. Свиньи, в этот момент Форд медленно катился вперед, еле успел перебросить ногу с педали акселератора на тормоз. Резкая боль пронзила суставы колена и стопы. Гигант застонал в голос. Ярость захлестнула его. Он раскрыл окно и, высунув в него башку в огромной папахе, начал выкрикивать ругательства, толком еще не разглядев, кто сидит за рулем внедорожника. Через мгновение боковое стекло у водительского места японца опустилось. Из окна высунулась хорошенькая светловолосая головка очень молодой девушки, и на свиньи обрушился целый град самых грязных, нецензурных оскорблений. Первой мыслью верзилы было выскочить из Форда, подбежать к белой машине и, вытащив обидчицу из окна, растоптать ее. Но боль в правом колене еще не утихла. Верзила понял, пока он будет, мучая себя, ковылять, японец успеет тронуться и проехать на некоторое расстояние вперед, а в освободившееся пространство перед Фордом вклинятся другие машины. «Никогда не доберусь до телевидения!» И тут гигант вспомнил, что за его спиной на сиденье лежит объемистая коробка с керамическими плитками, ровными брусками камня. Он мигом обернулся, схватил плитку, пару брусков, распахнул дверь, высунулся из Форда, по очереди с силой метнул в обидчицу тяжелые образцы. Плитка угодила острым углом девушке за рулем японца в плечо. Один брусок облицовочного камня разбил внедорожнику заднее боковое стекло, второй оставил на водительской двери глубокую вмятину. Свиньи взревел от восторга. Захлопнул дверь. Как раз сбоку освободилось свободное пространство. Но никто не спешил занимать его. Никому не хотелось оказаться рядом с безумным человеком в огромной грязно-серой папахе, готовым в любой момент швырнуть в кого-нибудь камнем. Выкручивая руль, свиньи двинул форт в освободившийся зазор. Свиньи не видел, что его снимают несколько камер, не знал и того, что камеры, сохраняющие для истории каждое его движение, каждый поворот и рывок, который делал управляемый им форт, есть во многих автомобилях, ползущих рядом. Пробка начала рассасываться. За первым рывком управляемый свиньи форт сделал другой, потом третий. Белый внедорожник остался позади. Что делала его, получившая кафельной плиткой в плечо хозяйка, Савиньи не видел. Все его мысли устремлены к телевидению Главносибирска. Но вот опять дорогу его машине преграждает какой-то джип. Рыжеволосый гигант распахивает дверцу Форда, высовывается, выкрикивает ругательство. Мужик в джипе даже не поворачивается в его сторону. Предыдущих сцен он явно не видел. Потоки машин в пробку стекаются из разных проулков. На какого-то там типа в грязной папахе мужику, исполненному чувства собственного достоинства, явно наплевать. Савиньи испытал очередной припадок ярости. Стремительно нырнул обратно в автомобиль, дотянулся до коробки на заднем сиденье, схватил увесистый образец облицовочного камня, выбрался из машины и изо всех сил метнул каменюку в джип. Попадание точное. Осколки бокового стекла брызнули в разные стороны. Мужик, в этот момент трогавшийся с места, тут же нажал на тормоз. Джип судорожно дернулся, встал как вкопанный. Объезжая его на своем Форде, ухмылявшийся Савиньи заметил. Лицо мужика, разбитое камнем, в крови. Вылезти из джипа, попытаться задержать обидчика мужик не рискнул. Правильно оценил расклад сил. Шансов одолеть человека в серой от грязи папахе не было. Кабак захлопнула дверь. И тут до нее дошло. Это бесполезно. Замок можно закрыть только с помощью ключа, а его у гримерши не было. Никогда не брала ключ на вахте. Запираться ей незачем. Перед спектаклем здесь постоянно сидел кто-то из артистов. Люди входили, выходили. Юлия Павловна услышала за дверью медленные, тяжелые шаги. Могла поклясться. Никто из театральных людей, так не торопясь, словно бы впервые здесь оказавшись, присматриваясь к обстановке в этом узком коридорчике, идти бы не стал. Шаги приближались. Гримерша стала медленно отступать от двери к дальней стене, возле которой стоял ее стол с широким зеркалом, приставленное к столу кресло, в которое садились те, кого она гримировала. И вдруг Юлия Павловна явственно расслышала за своей спиной тяжелый, полный, как ей показалось, неземной тоски, вздох. Еще мгновение, и кабак огласила бы гримерную истошным криком ужаса. Но тут тяжелая рука зажала ей рот. На ролике, выложенном в сети, потом появились и другие ролики, снятые водителями, оказавшимися в той пробке, Савиньи заснят уже после того, как разбил камнем лицо мужику в джипе. Пробка уже начала стремительно рассасываться. Машины не дергаются и останавливаются, а потихоньку едут. Еще немного, и скорость движения начнет стремительно нарастать. Прижавшиеся сейчас друг к другу автомобили увеличат дистанцию, потом и вовсе поедут по улице свободно, нагоняя и перегоняя друг друга. А пока черный Форд рыщет носом из стороны в сторону, точно пытаясь растолкать едущие перед ним мешающие разгону машины. Вот он едва не сталкивается с соседней машиной, преграждает ей дорогу. Из окна Форда высовывается огромная башка в серой от грязи папахе. Водитель соседней машины слышит оскорбление. Потом башка убирается обратно в салон. Через мгновение в окно высовывается рука, швыряет в соседнюю машину тяжелый квадрат кафельной плитки. Форд трогается. Водитель соседней машины выскакивает из-за руля, осматривает вмятину на капоте от острого угла кафельной плитки. Личность в папахе успела отъехать на некоторое расстояние. Путь Форда пересекся с очередной, опрометчиво помешавшей его движению машиной. Форд принялся словно бы наседать на нее, подкатывая ближе и ближе. В какой-то момент показалось столкновение неминуемо. Но тут Форд остановился. Дверь его распахнулась. Человек в папахе выскочил на асфальт, выкрикнул несколько грубых ругательств, тут же метнул в автомобиль, преградивший путь, кусок керамической плитки. Дальше гигант в папахе сел обратно за руль, выкрутил его, тронулся с места, резко забирая влево. Там стояла другая машина, но ее водитель сдал, сколько было возможно, назад. Форд смог проехать в образовавшийся промежуток, покатил дальше. Теперь он смог преодолеть большее расстояние, чем в предыдущий раз. В конце свободного отрезка пути Форд в очередной раз уткнулся в машину, чей водитель имел неосторожность оказаться у него на дороге. Все повторилось. Гигант в папахе высунулся в окно, с ругательствами швырнул вперед в стоявшую перед Фордом машину кусок облицовочного камня. Водители соседних автомобилей начали разъезжаться в стороны, дать Форду проехать. Через некоторое расстояние он опять уткнулся в преграду. То ли человек, сидевший за рулем машины, не видел сцен, которые происходили до этого, то ли не успел вовремя убраться с дороги, но и ему пришлось осматривать внушительную вмятину, оставленную на водительской двери очередным бульником из коробки, стоявшей на заднем сидении Форда. К моменту, когда коробка опустела, Форд преодолел пробку и помчался, набирая скорость вперед. Среди комментариев пользователей, которые появились под опубликованными в сети роликами, был и тот, в котором говорилось, что Форд принадлежит одной торговой компании Главносибирска, занимающейся строительными материалами. Никакого здоровяка в грязной папахе в этой компании знать не знают. Как человек оказался в Форде, представители торговой компании объяснить не смогли. Вот уж никак не думал, что мой приход произведет на тебя такое впечатление, произнес вор в законе Иуда и еще несколько раз похлопал Юлию огромными ладонями по щекам. В этом уже не было необходимости. Гримерша, лежавшая на полу комнаты в здании мустеатра, пришла в сознание и открыла глаза. «Иуда! Ты!» – прошептала она. Когда вор в законе заткнул ей рот, ужас, испытываемый кабак, достиг такой силы, что она потеряла сознание. «Что? Не ожидала меня увидеть!» – просипел вор в законе. «Не рада?» Тут гримерша вспомнила все, что произошло с ней в последние 10 минут. Она вздрогнула всем телом и, изогнувшись на полу и косясь на дверь, прошептала: «Иуда, там, за дверью, призрак!» «Там, за дверью, Лазарь!» — спокойно ответил вор в законе. «Сторожит, чтобы никто из твоих артистиков не помешал нашей беседе». «Как же они помешают? Они все на сцене!» Хоть кабак еще и не пришла толком в себя, отличаясь сообразительностью, начала понимать, что произошло. Иуда еще несколько раз похлопал старую знакомую по щекам. Потом встал, наклонился к гримерше и, схватив ее за шиворот, одним резким движением поднял с пола и поставил на ноги. «Ты никого не ждешь?» — спросил Иуда. Кабак повертела головой, покосилась на дверь. Хотя теперь понимала, какой призрак шел следом за ней по коридору, все равно какой-то иррациональный страх не покидал душу. «Кого я должна ждать?» — произнесла она вслух. «Раньше, чем кончится спектакль, здесь никто не появится, а он будет идти еще почти час». «Все равно закрой дверь», — прохрипел Иуда. «Где у тебя ключ?» «Нет никакого ключа. Дверь не закрывается», — проговорила гримерша. От того, что даже наводящий ужас на весь главносибирский гигант хочет от кого-то отгородиться запертой дверью, Юлии Павловне стало не по себе. Иррациональный страх усилился. «Не волнуйся, говорю тебе». Кабак вгляделась в покрытые странной пеленой, словно бы уже умершие глаза Иуды. Потом осмотрела его с головы до ног. Время, казалось, проходило сквозь вора в законе, не оставляя на нем своих следов. За то долгое время, что они не виделись, Иуда совсем не изменился. Чего нельзя было сказать о ней, и она это знала. «Никто сейчас не войдет», — проговорила Юлия Павловна после короткой паузы. «Тем лучше для него», — мрачно произнес вор. «Вот что, Юля, меня интересует, кто в Главносибирске может сделать качественный большой рыжий парик? Ведь наверняка такой штучной работой занимается не так много людей». «Один, другой, да и все. Мне нужно знать всех!» Рыжеволосый гигант благополучно добрался до современного здания на окраине Главносибирска. Когда-то, еще в 70-е годы прошлого века, оно было выстроено для какого-то научно-исследовательского института, но потом институт загнулся и теперь занимал лишь несколько комнаток на первом этаже, к ним вел отдельный вход, а большая часть здания сдана в аренду местной главносибирской телекомпании, вещавшей на город и несколько соседних областей. Остановив форт у тротуара, Савиньи заглушил двигатель. Оставив ключи в замке зажигания, выбрался из машины. Над центральным входом нависал огромный козырек из железобетона. Его поддерживали круглые, выкрашенные белой краской колонны. На самом краю козырька укреплен огромный логотип телеканала. Тот самый, который показывают в углу экрана. Его рыжий видел на плазме в ресторане. Савиньи удовлетворенно хмыкнул. Все шло по плану. Не торопясь, вальяжной походкой двинулся к дверям. В голове вертелась приятная мысль о том, что вполне сносно научился-таки водить машину. Уроки, полученные тогда на лесной дороге от таксиста, не пропали даром. «А что? Это может сильно помочь мне!» С удовольствием Еще под впечатлением автомобильного путешествия, которое доставило ему огромное удовольствие, думал Свиньи. «Когда еду на машине, боль не такая сильная. Конечно, приходится нажимать на педали, но если не останавливаться, то и нажимать можно меньше». Тут он понял, боль в суставах стала значительно меньше, и следом вошел в холл здания. «Черт! Этого я не предвидел!» — пронеслось в голове свиньи. В глубине холла у турникетов, сделанных из массивных металлических трубок, стояли три полицейских в бронежилетах и с автоматами. Слева от них бюро пропусков, пара окошек, за которыми виднелись тетечки за компьютерами, длинный приполок. Нечего и думать, что можно пройти в здание просто так, без приглашения и выписанного по всем правилам пропуска. Полицейские по очереди посмотрели на Верзилу, но через десяток секунд он перестал их интересовать. Принялись о чем-то разговаривать между собой. На человека в папахе больше не обращали внимания. «Это же телевидение! Здесь привыкли к людям с необычной внешностью во всяких там нарядах. Эти полицейские каждый день видят черт знает какое кино!» Свиньи медленно прошелся по холлу. Так, словно бы ждал кого-то, но человек этот никак не приходил. Вышел обратно на улицу. Внимание его привлекла толпа разношерстного народа, стоявшего чуть в стороне от массивного козырька с колоннами. Здесь были люди разных возрастов, от подростков до стариков и старушек, и совершенно разного вида, обличавшего самые несхожие профессии, занятия. Тетки, похожие на мелких служащих, которые работают на самых низкооплачиваемых должностях в каких-нибудь государственных конторах. Вульгарные девицы истерического вида, которые, если и работали где-нибудь, то от случая к случаю. Молодые люди лет 20 в чересчур ярких и экстравагантных костюмах, похожие на начинающих певцов. Пенсионерки и чокнутого вида старички в оранжевых жилетках, пара флегматичных толстух. Перед этой странной толпой стояла высокая, дородного вида тетка с пышными черными крашенными волосами в платье по щиколотку и торчащих из-под него черных ажурных чулках, туфлях на невообразимо высоких каблуках. «Я еще раз повторяю, кто на съемке ток-шоу «Глаз народа»?» Зычным, прокуренным голосом бросила тетка в толпу. Тут же старичок в желтой жилетке начал пробираться сквозь разношерстный народ. «Я! На съемку! Точно! Меня пригласили!» «Да стойте вы!» Черноволосая тетка в платье махнула на него рукой. «Вы же не на глаз народа, а на народную медицину. Сколько ходите, все вас знают. Только вы никак не запомните, в какой передаче снимаетесь». Старичок остановился. Из толпы вышли трое подростков. Два паренька и худенькая девочка. Старушка, тетка и мужик, похожий на прожженного экспедитора какой-нибудь транспортной компании. Коротко стриженный, с лицом, на котором застыла раздраженная гримаса, в новом, но очевидно дешевом и уже до нельзя измятом костюмчике, без вкусных лаковых остроносых штиблетах с массивными пряжками под серебро. «Маловато вас!» — с каким-то сомнением в голосе произнесла тетка в платье. «Вроде ж больше записывалось». «Я ищу!» Савиньи вышел у нее из-за спины и встал рядом с подростками. «Отлично! Какой вы у нас колоритный!» — сказала тетка с явным удовлетворением. Рыжеволосый гигант, чьи волосы были полностью скрыты под огромной папахой, испытал приступ раздражения. «Что ты сказала?» Савиньи уставился на тетку. Он мигом позабыл про то, для чего прикатил сюда через весь город. «Да нет, ничего, не обижайтесь», — миролюбиво произнесла тетка. «Я же не потому, что не нравится, а наоборот. Нам таких колоритных, как вы, на съемках всегда и не хватает. Вы будете очень кстати». Гигант решил сдержаться и промолчать. «Давайте паспорта», — сказала тетка. Савиньи тут же сунул руку в карман брюк, вытащил паспорт. Протянул его телевизионщице. Та собрала паспорта у других будущих участников передачи. Принялась раскрывать каждый, искать фамилии в списке, которые держала в руках. Савиньи в списках не оказалось. «Так, что-то вас нет», — пробормотала тетка. Савиньи застыл. «Ну, ладно. Наверное, Валя опять все перепутала», — проговорила тетка через короткую паузу. «Да, я ей говорил, что она напутает», — буркнул Савиньи, глядя в мраморную плитку под ногами. «А, так вы говорили с Валей?» — обрадовалась тетка, у которой, кажется, все-таки были насчет Савиньи какие-то сомнения. «Да с ней что говори, что не говори. Она ничего не может сделать, не напутав. Сколько ей, не объясняй!» Потупив взор, произнес Савиньи. Он уже сообразил, что сейчас ему выгодно вести себя скромнее. Тетка в платье ушла обратно в здание телеканала. Сквозь стеклянные двери рыжеволосый гигант видел. Тетка подошла к бюро пропусков, сунула паспорта в окошко, что-то сказала работнице бюро. Потом просунула в окошко список. Работница бюро не стала смотреть в него, вытолкнула список обратно. Тетка стояла у окошка бюро пропусков. Савиньи медленно прохаживался под массивным бетонным козырьком. Рядом переминались с ноги на ногу другие участники передачи «Глаз народа». Прошло минуты 3-4. Савиньи видел, что работница бюро протянула тетке в платье кипу листочков, пропуска для участников передачи. Взяв их, та, рассматривая бумажки, медленно двинулась к стеклянным дверям. Не дойдя до них, она остановилась, подняла глаза от пропусков и, глядя на Савиньи, помахала рукой, приглашая его в здание. Савиньи торопливо пошел к дверям, другие участники передачи ринулись за ним. Тетка раздала своим подопечным паспорта с вложенными в них пропусками. Вместе подошли к турникетам, за которыми стояли все те же три полицейских в бронежилетах и с автоматами. По одному будущие участники передачи прошли в здание главносибирского телевидения. Кабак говорила без перерыва минут 30. Нервное напряжение, мучившее ее все эти дни и усиленно ею подавляемое, прорвалась в кабинете следователя главносибирской полиции. Иванов слушал, не перебивая. Мустеатровская гримерша говорила сбивчиво, но главные сведения, которые получил от нее Иванов, становились в расследовании главносибирских событий сенсацией. Из рассказа Кабак можно было сделать вывод: вор в законе Иуда не причастен к кровавым преступлениям главносибирского «потрошителя». Так про себя Иванов называл маньяка, мучившего и убивавшего девушек. Иванову стало понятно. Вор в законе уверен, маньяк гримируется под него. И Иуда полагает, что если найти того, кто сделал рыжий парик, то можно через мастера выйти на заказчика фальшивой шевелюры. Все эти подробности со стопроцентной надежностью доказывали. К насилиям и убийствам девушек вор в законе не имеет никакого отношения. Иванов не давил на Юлию Павловну, почти не задавал ей вопросов. Предпочитал, чтобы работница мустеатра рассказала то, что хочет поведать. Сыщик надеялся, что проницательность поможет ему домыслить недосказанное. Гримерша рассказала, что давно знакома с Иудой. Мол, когда-то в молодости, когда не знала, чем он занимается, находилась с ним в близких отношениях. Потом, когда их отношения давно были в прошлом, Иуда несколько раз заходил к гримерше в театр. Была вынуждена с ним общаться, потому что боялась выставить вора в законе за дверь. Само собой, к этому моменту уже оказалась осведомлена, чем занимается старый знакомый. Весь рассказ Кабак был неправдой. Гримерша с самого начала знала. Воровать Иуда начал еще подростком, что неудивительно, если учесть, кем была его мать. Свою новую подругу Иуда с первых дней отношений посвятил в суть своего ремесла. Тем более, что подруга, Кабак, перешла к нему от одного вора, человека гораздо старше Иуды, убитого в ножевой драке. Гримерша Юля выполняла при Иуде роль наводчицы. Она знала многих людей из театрального мира Главносибирска, особенно тех, у которых водились деньги. В ее гримерке общительные театральные людишки болтали без умолку о том, кто какой выгодный контракт получил, кто кому подарил бриллиантовое колье, у кого богатый особняк с коллекцией антикварных картин. Вся эта информация сливалась Иуде, и тот крал, грабил. Времена менялись. Театральные люди в эпоху перемен и реформ обнищали. Внимание Иуды переключилось на другие дела. Да и любовницы у него появились другие. Растолстевшая и истоскавшаяся гримерша его больше не интересовала. Но иногда, очень редко, он все же захаживал к ней. В самом конце разговора с Юлией Павловной Кабак в кабинет Иванова зашел Матвей, приданный ему в помощь молодой сотрудник. Покосившись на гостью, подчиненный Иванова попросил его выйти на пару минут в коридор. То, что Матвей сообщил Иванову за порогом его кабинета, заставило сердце одного из самых опытных сыщиков Главносибирска забиться в учащенном ритме. Рассказ Кабак оказался не единственной сенсацией за сегодняшний день. Но в отличие от сведений мустеатровской гримерши, короткий рассказ Матвея изобиловал мрачными подробностями.